Кадр восьмой. Муса. К концу третьей недели моего служения Мусе он надо мной сжалился и разрешил проводить часть времени, не помогая ему, а как захочу. Я стал таскать книги из дома и читать их, пока Муса обтачивал камни. Издания были потрепанные и много раз мною уже читанные, но других у нас не было. Раз за разом я читал об индейцах и радовался тому, что наказание за мой проступок оказалось не таким страшным, как я представлял. Муса же время от времени косился на меня, проверяя, не исчез ли я со своего места. Я махал ему рукой и снова возвращался к чтению, пока не наступало время обеда. Тогда мы могли перекинуться парой фраз. «Голова не болит от того, что так много читаешь?» Я смутился и чуть опустил голову. «Я люблю читать». «Читать нужно Коран», — сказал Муса, закидывая в рот кружки пупырчатого огурца собственного огорода. «В нем есть ответы на все твои вопросы». Я закончил жевать лепешку с козьим сыром и пожал плечами. «У меня нет вопросов. Я просто хотел почитать про приключения. Здесь же совсем нечего делать». «Пока девочка была, ты хоть в ауле показывался, а так дни напролет дома сидишь». «Читаю». Я вытер рот рукой и взял дольку помидора. «Как же у такого начитанного человека не возникает вопросов?» Я не знал, что сказать, и чувствовал, что любой мой ответ будет не к месту. «А сам хочешь когда-нибудь такую написать?» Муса кивнул на открытый том приключений Тома Сойера. Я покраснел и напрягся. Мне казалось, что Муса хочет проникнуть мне в голову. «Хочешь, значит», — цокнул он. «Если станешь писателем когда-нибудь, обо мне сочини. Пусть от меня хоть что-то останется». Я издал в ответ какой-то невнятный звук, удивляясь тому, что кто-то действительно верит, будто я смогу писать романы наподобие тех, которыми сам зачитывался. «И про наш край напиши». Муса посмотрел на горы. Они были покрыты пожелтевшей от солнца травой. Воздух был чистым и слегка разреженным. «Эти места достойны пера великого поэта». Я себя не то что великим, но даже самым обычным поэтом не считал. Но мне понравилась мысль о писательстве. Она даже захватила меня на несколько лет, пока не пришло время последних классов в школе. Тогда, поддавшись голосу разума, я решил выбрать профессию, которая могла бы кормить меня и мою семью. Мечта о писательстве пока ждала своего часа.